Космологические теории, учитывающие старение света. Модель расширяющейся Вселенной как в наблюдательном, так и в теоретическом аспекте, несомненно, явилась важнейшим вкладом 20-го столетия в космологию. Эта концепция послужила основой для многих других важных идей и открытий. И все же неотвязная мысль не дает покоя, не идем ли мы по совершенно ложному пути. Может быть, мы живем в статической Вселенной. В принципе, красное смещение света можно объяснить совершенно другими причинами, чем доплеровский сдвиг, обусловленный разбеганием далеких галактик. Одной из причин могло бы быть старение света. Кванты света могли терять энергию в пространстве на пути от далекой галактики. Уменьшение энергии фотона приводит к увеличению длины волны, то есть к покраснению света, который пропорционально пройденному расстоянию. Рассеяние на межгалактической пыли тоже могло бы вызвать покраснение света от далеких галактик. Однако в настоящее время мы измеряем красные смещения в широком диапазоне длин волн от оптического 5000 ангстрем до радиоизлучения 21 см. При этом обнаруживается точное соответствие величин красного смещения в оптическом и радиодиапазонах. Частицы пыли, как правило, прозрачны для радиоволн, если только их размеры ни одного порядка с длиной волны. Однако вряд ли можно ожидать, что в пространстве содержится достаточное количество сгустков межгалактической пыли, которые могли бы заметно рассеивать радиоизлучение далеких галактик. Частицы пыли в межгалактическом пространстве сами по себе не могли бы обеспечить наблюдаемый эффект покраснения. Кроме того, рассеяние должно было бы приводить к уширению спектральных линий, чего, однако, не наблюдается. Хотя мы не располагаем ни одним фактором, говорящим о том, что свет может терять энергию при движении в пространстве, можно было бы предположить, что в безграничном межгалактическом пространстве наши земные законы физики оказываются абсолютно неприменимыми. По-видимому, нам остается только искать способы проверки теории старения света, которые предсказывают совершенно другие результаты для различных космологических тестов, о которых шла речь в предыдущей главе. В частности, согласно этой теории, поток энергии от далеких галактик должен был бы уменьшаться только наполовину, пропорционально величине красного смещения. Темп прихода фотонов уменьшился бы на ту же величину, поскольку Вселенная, в которой происходит старение света, является статической, и темп излучения энергии в ней должен совпадать с наблюдаемым темпом прихода излучения. В стандартных моделях Большого Взрыва учитывается дополнительное уменьшение потока энергии, связанное также с красным смещением. Расширение приводит к эффекту временного запаздывания. В нашей системе отсчета время течет медленнее, чем в системе отсчета, связанной с далекой галактикой, в результате чего измеряемый поток энергии уменьшается. В принципе, это предсказуемое различие можно использовать в качестве наблюдательного теста, хотя подобного рода тесты пока еще нельзя считать решающими. На данном этапе космологическая теория, учитывающая старение света, по-видимому, представляется весьма надуманной и потому не заслуживающей более подробного обсуждения. Однако, вероятно, преждевременно утверждать, что космологические тесты, обсуждавшиеся в главе 17, или какие-либо другие астрономические наблюдения, позволяет нам в настоящее время полностью исключить эту теорию как альтернативу теории Большого Взрыва.